Эс. Мальчик. Перевод Норы Галь. Едва успев создать колонии на нескольких планетах, человек внезапно оказался отрезанным от своих баз. Земля не откликалась. Но хотя отважные завоеватели пространства уже начали заселять чужие миры и добывали там почти все необходимое промышленное сырье, о полетах в космос без поддержки родной планеты нечего было и думать. Несколько звездных кораблей, оказавшихся в распоряжении колонистов, устремились к Земле и пропали без вести. Много позже найдено было объяснение. Корабли приземлились благополучно, но обнаружили на третьей планете своего Солнца одни лишь разваленные безлюдные пустыни и оказались без горючего на обратный путь. Многие месяцы космонавты скитались по Земле, пытаясь отыскать следы цивилизации, которая отправила их на завоевание галактики. Но от нее, похоже, ничего не сохранилось. Они подвергались нападению выродившихся одичалых землян, однако несколько человек уцелело, и по их дневникам и записям, найденным несколько столетий спустя, можно составить представление о великой катастрофе. Земля стала жертвой двойного ядерного взрыва, случившегося почти одновременно восточнее и западнее нулевого меридиана. Исследователи по сей день по-разному объясняют причины этого катаклизма. Одни полагают, что по странному совпадению в обоих полушариях одновременно произошла катастрофа, другие говорят о ядерной атаке и немедленном ответном ударе. Как бы то ни было, от радиоактивных осадков погибло 95% обитателей планеты. Потомство немногих выживших претерпело страшные изменения. Значительно притупилось зрение. Даже при ярком солнечном свете люди видели теперь не дальше, чем за 5-6 шагов. Кроме того, сильно изменилась частота волн, улавливаемых человеческим глазом. Почти ослепнув, люди, однако, стали видеть многое, что прежде им было недоступно. Например, деятельность мозга представлялась теперь в виде своеобразного света, который окружал голову лучистым ореолом. Из двух дошедших до нас дневников яствует, что люди почти не видели друг друга. В тусклой полутьме, лишенные всех красок, кроме различных оттенков серого, они различали только светящуюся голову. При этом, судя по всему, уцелевшие жили общинами, в которых установились примитивные варварские законы, и к факелам, то есть к тем, чья мысленная деятельность была сколько-нибудь заметна, относились враждебно. Галактическая энциклопедия, том «Третья планета Солнца». Когда вдали на холме вспыхивал свет, я поступал, как все молодые, смотрел. Большой свет не пустяк, он притягивает. Старики говорят, что когда-то подходили к нему совсем близко, но он их обманул. Больше всех на это напирает Салагар, которому уже минуло 100 лет. Он даже говорит, что прежде светов было меньше, но они сверкали ярче. Нам, молодым, судить трудно. Но одно можно сказать наверняка, при том, что дичь едва различаешь в 5 шагах, яркое пламя, повторяю, притягивает. Вот потому я туда и пошел. Хотелось поближе рассмотреть свет, который вспыхнул на холме. Я пошел с Жоссом и с Иоландой. Кстати сказать, Иоланде пора сделать выбор, кто ей больше нравится. Жосс чересчур много занимается ею, когда они отходят на 10 шагов. Да-да, на 2 взгляда. Другие ничего не замечают, а я-то вижу, и меня это бесит. Глаза у меня не очень хорошие, я ношу очки. Да еще с какими толстыми стеклами. Но это не помогает, все равно я вижу дальше других. Так вот, мы пошли к свету на холме. Пока собирались, отец нас все отговаривал. Не валяйте дурака, слушайте, что вам говорят. Мы, старшие, ходили туда, когда это еще разрешалось, а что толку? Ровно ничего, пока дойдешь, все погаснет. Да еще иногда там поджидали черные в своих мундирах. Не так-то приятно было на это смотреть, не на мундиры. Мундир-то красивый, я и сам не прочь бы его надеть. Тут он вздохнул. Я просил, а мне сказали, ты, мол, больно много видел светов, когда был молодой, больно ими интересовался, так скажи спасибо, что тебя самого не погасили. Кто пробует подойти поближе к свету, тем ведут счет. Ведут счет, это значит, задают жару. Понятно? И уж потом век вам этого не забудут. Допустим, ребятишки, вы пойдете туда, к свету. Придете, а там уже и нет ничего, разве что кучка пепла. В прежние времена сжигали. Ну и ну, а теперь уже не жгут, а гасят. Уж не знаю как, главное, не знаю кто. И не вы спрашивайте у меня про то, чего не знаю. Я кое-что достиг в жизни, а что будет, если я все потеряю? Скажите на милость. Я такой же любопытный, как и вы, ребятишки. И да только надо знать меру и не совать нос, куда не следует. Когда дело касается цветов, любопытство вредно для здоровья. Черт возьми, вы каждый день можете уткнуться в ближний телевизор. Неужели вам этого мало? Цветы им понадобились, надо же. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне в дом заявились черные и уполномоченные. Так что будьте любезны, сидите тут и никуда не ходите. И ты, Жос, и ты, Иоланда, а то я скажу вашим родным. Поняли, ребятишки? Как не понять. По ближнему телевидению вечно показывают одно и то же. Поездка уполномоченного. Пресс-конференция уполномоченного. Телевизор — это неплохо, но уж очень однообразно. И света мало, в прямом смысле. В трех шагах уже ничего не видно. Надо совсем уткнуться носом в экран, а от этого болят глаза. Отчасти поэтому мы и пошли к холму. Охота была смотреть этот паршивый телевизор. Они там только и знают, что расхваливать уполномоченного. Отец мог бы и не говорить про это, что он там достиг. Мы-то отлично знаем. Я, Жос и Аланда. Все знают, если бы он побольше думал о себе и поменьше обо мне. Да-да, я отлично это понимаю. Он бы достиг совсем другого. Спрашивается, чего он обо мне так заботится? Старики, они все одинаковы. Воображают, будто без них мы, молодые, не справимся. Как бы не так. Будьте спокойны, милые люди. Мы тоже сумеем кое-чего достичь. Мы уже не маленькие. Кстати, у ребят этого все прибавляется. Некоторые совсем малыши. Ну-ну, я-то знаю, что говорю. У нас в деревне есть детишки со светом. Я хочу сказать, их светы видны дальше, чем за один взгляд. Но они очень слабые, не то что на холме. Слабенькие светы, тихие, спокойные. И когда бригадир черных или господин мэр чуточку повысит голос, они сразу пугливо скрываются. Вы представляете, если б я обзавелся таким светом, как тот на холме? Пускай бы мэр сколько угодно орал, чтобы его погасить, и бригадир тоже. Вот это свет настоящий. Заметьте, я несу вздор и сам это понимаю. С таким светом меня живо бы выследили и погасили. И как погасили всех остальных. Каким образом? Не знаю. Нет, честно, я не знаю, как они это проделывают. Ни слуги уполномоченного, ни черные, чья обязанность гасить светы. Только, похоже, они управляются в два счета. Ведь и мы с Иоландой и Жосом тоже время зря не теряем. Мы кинулись бежать вверх по склону холма, бежали во весь дух и выдохлись. На полдороги я схватился рукой за бок, и меня вырвало желчью. Одной желчью. Днем я не стал есть. Папаша приготовил какое-то мерзкое варево, вроде рагу, черное, как поле ночью. И в этой бурде плавала какая-то дрянь. Я ничего про это не сказал. Соврал бы, что у меня болит живот и есть неохота. Папаша поглядел смущенно, но особенно не настаивал. Словом, меня рвало желчью, а Жос и Иоланда, уж не знаю, чем были заняты, но тоже сильно задержались. Отстали, по меньшей мере, на 20 взглядов. Ну, на 20 для других, на 10 для меня. Я ведь уже говорил, что вижу вдвое дальше своих приятелей. В общем, они сильно отстали. Это меня разозлило. Я ревнивый. Не то чтобы я любил Иоланду, но я ею дорожу. Не так-то часто в мои годы найдешь девчонку почти без света, которая станет ходить за тобой в темноте. Can you smell that shit? I can smell an awful lot of shit there. And a lot of feces as well. There's a lot of shit smothered on the microphone, I think. That could be the main callback, actually. Ну вот, я стоял в потьмах, и Жосес и Оланды все не было видно. А очки снимать не хотелось, и я обозлился и позвал их. Всем известно, что это не годится. Верный способ накликать всю свору уполномоченного и черных, но я не мог с собой совладать. Ревность виновата. Известно, что это за штука. Когда я был маленький, сразу начинал орать, как только кто-нибудь чужой подходил к маме. Не мог я этого стерпеть. Мама моя и больше ничья. С годами это не прошло. Только теперь я ревную не маму, а Иоланду. Прекрасно понимаю, у нас это ненадолго, разве что до осени, ведь она уедет в школу, но все равно не выношу, когда она уходит с кем-нибудь другим. Я закричал. Все-таки я кричал недолго, потому что шествие двигалось не так уж далеко, а мне вовсе не хотелось, чтобы черные или партия уполномоченного подобрались к нам со своими слуховыми ящиками. Ай, гнусные изобретения, эти ящики. Папаша говорит, в его время их еще не придумали, и жилось куда спокойнее. Ори, что хочешь, даже генерал-уполномоченный дерьмо! И черным тебя не отыскать, только даром время теряли. Отойдешь на десяток взглядов вправо или влево, и все, черным тебя не найти. Говорят, когда-то существовали такие приспособления, бросали свет на большое расстояние. Папаша говорит, их испытывали сотни, тысячи раз. Но ничего не получается. По крайней мере, света от них не видно. А один тип, он преподает в колледже, уверяет, что эти механизмы и сейчас дают прежний свет, только мы его уже не различаем. Возможно. На месте этого профессора я бы помалкивал. За такие разговоры и погасить могут. Короче говоря, эти механизмы давным-давно в забросе, зато черные изобрели слуховые ящики. Да чего чуткие машинки, черт их дери! Если хочешь от них ускользнуть, замри на месте и не двигайся. Ну, и на волос. Едва я закричал, откуда ни возьмись, и Оланда и Жос. И шепотом спрашивают, что это на меня нашло. Не мог же я сказать, меня, мол, ревность заела. Так что я вынул руку и говорю тихонько, слушайте. Признаться, по этой части мне за ними не угнаться. Вижу и дальше, но уши у них куда лучше моих. Оба застыли, прислушались. «О, черт!» — говорит Джосс. «Они в 20 взглядах, а может, в 30?» Мы переглянулись и поняли друг друга. Не упускать же такой случай. В первый раз можно выследить, как черные гасят светы. Позже, гораздо позже, я узнал, что у них много разных способов. Но в тот день мы думали, всех всегда гасят на один манер. «Пошли, — говорю!» Иоланда вздохнула и пожала плечами. «Ты же сам знаешь, это невозможно!» «Да ну!» Хотите верьте, хотите нет, но я начисто позабыл, что Иоланда и Жос не умеют притемняться, и, стало быть, черные могут выследить их слабые светы. Несколько секунд я стоял, разинув рот, потом сообразил, в чем дело, и заколебался. Из-за Иоланды, ведь она останется с Жосом. Но мне уж очень хотелось узнать, как черные гасят светы. Да притом Иоланда и Жос порядком струсили. Ну, пусть стоят в обнимку, больше ничего не посмеют. «Что ж, а я пойду, — говорю». Они не ответили. Меня взяла досада. Вечно одно и то же. Раз я умею притемняться, они уже воображают, будто я ничем не рискую. А слуховые ящики? Их-то я не могу заткнуть, верно? Я тихонько двинулся в сторону шума. Подошел на 2 или 3 взгляда и даже еще ничего не видя, притемнился. О чем знать? Вдруг среди черных есть парень вроде меня, который видит дальше обыкновенного. Притемняться – дело пустяковое. Просто-напросто перестаешь думать. Видишь, слышишь, чувствуешь по-прежнему. Все замечаешь. Только думать ни о чем не надо. И сразу становишься невидимкой, потому что твой собственный свет при этом гаснет. И тогда можно подойти к кому угодно, очень близко, на расстоянии одного взгляда. Жос и Оланда и еще десяток знакомых ребят 100 раз пробовали. Не получается. Их светы не гаснут. Может, они умнее меня? Хотя что-то не верится. В общем, я притемнился и пошел дальше. В былые времена, если верить нашим старцам, все получалось не так, как теперь. Чем ближе человек подходил, тем лучше его было видно. И тем лучше видел он сам. Похоже, в те времена свет был повсюду, даже просто в воздухе. Ерунда, конечно, не может этого быть. Где ничего нет, откуда там взяться свету? Сколько мне втолковывали на уроках физики, свет может исходить только из радиоактивных тел, и его проникающая способность ничтожна. Но старики чего только не наболтают. Я лег на земь и пополз. И вдруг увидел черных. Сразу 20 человек. 20 черных, представляете? Я подумал про слуховые ящики, но не шелохнулся, хотя веточка чабреца шокотала мне нос. Окажись тут кролики, я бы даже не удивился. Но кролики, что тут сказать, замечают тебя за 10, а то и за 20 взглядов, как тихо к ним не подбирайся. Подумать только, они видят в 10 раз лучше нашего. Кстати, это мне напоминает историю про солнце. Все говорят, что Земля – это планета, и она обращается вокруг звезды Солнца. Так написано в старинных книгах, и есть люди, которым иногда удавалось это Солнце увидеть. Не то чтобы очень яркое, но все-таки что-то такое, что светится в черном небе. Ну, конечно, не такой свет, к которому мы сейчас торопимся, и Оланда, Жос и я. Все-таки люди его видят. Ладно, пожалуйста. Но люди еще удивляются, почему древние упоминали про многие миллионы солнц, которые они тоже называли звездами. Какая чушь! Ясно, старики были просто чумовые, сочиняли не весь что. Ну, а я слушаю да посмеиваюсь. Люди как примутся рассуждать. Вот один ученый уверяет, будто это самое солнце, видное в такие дни, когда совсем нет тумана, в старину было необходимо для жизни. В старину, может быть, а сейчас? Чепуха, мы-то ведь живем, а никакого солнца нет. Этот ученый тип пробовал накрывать салат черным брезентом. Но что с того для салата? Ведь салат же не видит цветов, а если бы и видел, какая ему разница? Так вот у этого типа листья салата сперва делались совсем белые, а потом увидали. А те, которые оставались ненакрытыми, были, как обыкновенно, серые, сочные, живые. Вы скажете, тут можно поспорить, мол, солнце не активнее, чем человеческий свет, хотя бы свет уполномоченного, и никак не может повлиять на рост салата и вообще. Ай, смех да и только. Ладно, будем рассказывать дальше. Десятка черных, все в мундирах, толкали перед собой какого-то типа, не моложе папаши. Ну да, это был старик, лет 30, а то и 40. Кто-то из них нахлобучил ему на голову свой шлем, а вы же знаете, у черных шлемы совсем не пропускают света. Ну и понятно, уже ничего не было видно. Я смотрел на них не то с завистью, не то с ненавистью, сам не знаю. Может, было и то, и другое. Если бы меня приняли в школу черных, я бы им завидовал. Если бы отказали, я бы их возненавидел. Чудно, от чего зависит склонность молодых. Но я-то хорошо разбираюсь в своих чувствах. Если меня прогонят, я их возненавижу. Если примут, стану их благословлять. А может, так было во все времена? Эти 20 черных были в полной форме. Шлем совершенно скрывает свет, боковины его спускаются до самого подбородка. Такой шлем просто сокровище. Дальше одного взгляда их уже не видно. Они слышат каждое твое слово. Темно-серая куртка перехвачена кожаным поясом. К поясу, как положено, прикреплен ослепитель. Их сверкнут им в глаза, потом добрые 5 минут вовсе ничего не видишь. Штаны густо-серые, заправлены в черные резиновые сапоги и темные перчатки. Можете мне поверить, на расстоянии одного взгляда черных уже не разглядеть, потому что они так опасны. И поэтому они хозяева всей страны. Человек, которого они вели, мне совсем не пришелся по вкусу. Черные мне тоже не по вкусу, но они хоть могут постоять за себя. Всем известно, каковы они в драке. Крепкие ребята. А этот арестант... Видали бы вы, люди добрые, явный бродяга в лохмотьях, босиком. Весь оброс бородой, не чесана она у него, наверное, месяц. Голову повесил. Сразу видно, побежденный. А я не люблю побежденных. Че их любить, раз они виноваты? Если все большие светы такие же, как этот жалкий тип, значит, дело гиблое. Они проиграли заранее, и я лучше стану на сторону черных. Вы-то понимаете, что к чему? Чем ярче свет, тем человек умнее, так говорят старики. И уполномоченный тоже. В пользу уполномоченного делается маленькая оговорка. После определенного уровня, заявляют доктора, свет уже означает умственное расстройство. И поскольку уполномоченные самые светоносные из мыслящих, те, кто светится ярче него, чумовые. До сих пор я в это не верил. Я уже не маленький. Я отлично понимаю, уполномоченный хочет удержать власть в своих руках, а для этого ему надо гасить всех, кто светится ярче него. Все люди таковы, верно? Но в ту минуту я сказал себе, что уполномоченный, пожалуй, прав. В конце концов, будь факелы такие уж необыкновенно умные, разве они кидались бы прямо в лапы черным? И уж когда их ловят, разве они не отбивались бы и так просто давали себя погасить? Нет, говорю вам. Эти люди с самого начала побежденные, а стало быть, вовсе они не умны. Правильно говорит уполномоченный, они чумовые. Если у тебя есть свет, хоть самый слабенький, уж, конечно, станешь бороться, лишь бы его сохранить. И я тоже бы боролся, если бы было надо, как я и в очках. А этот тип шел, спотыкался, потом упал, поднялся и все что-то бормотал себе под нос. «Побежденный», — говорю я ему. Я даже пожалел, что пустился в дорогу ради такого убогого зрелища. Надо прямо сказать, тут я немного забылся. Минуту-другую я опять думал, и, значит, сам того не замечая, перестал притемняться. А черные ведь не слепы, можете мне поверить. Они ничего не сказали, ничем себя не выдали, но вдруг, а все потому, что я вижу подальше других, я заметил, 4 отделились от остальных и двинулись в мою сторону. Сразу 4. Из-за мальчишки 15 лет. Я даже возгордился. Но потом сказал себе, должно быть, кто-то из них заметил мой свет, когда я перестал притемняться. Так откуда им знать, 15 мне, 30 или все 60? Я притемнился и начал отступать к тому месту, где ждали ребята, слишком поздно. Черные оказались между ними и мною. Тогда я решил, была не была, отступить невозможно. Тогда пойдем напролом. В своих пропагандистских книжонках черные так и учат. Когда отступать некуда, иди вперед, даже если рискуешь собственной шкурой. Раньше меня только смех разбирал от этого их правила. Я-то думал, когда опасность, так и нет никакого третьего выхода. Либо отступай, либо иди вперед. А вот в последние месяцы узнал, почти все люди просто остаются на месте и ждут. Однако, наверное, их книжки все-таки подействовали. Потому что я сказал себе, отступать невозможно, значит, пойду вперед. И вот я поднялся, наполовину растемнился, сунул руки в карманы и пошел навстречу тем четверым, которые за мной охотились. Они сразу меня заметили, но черный народ вышколенный. Конечно, меня не окликнули, даже не накинулись на меня, пока у них не было приказа. Они только пошли за мной по пятам. Я вышел навстречу арестанту. Мне видно было всю колонну черных, которые его сопровождали, но он их не замечал. Шел, как во сне. Думал, наверное, их только трое или четверо, и для него все еще не пропало, потому что бормотал свои зубы самым разнесчастным голосом. «Ах, отец мой! Отвратительно!» Я не хуже других видал и слыхал, как мучаются люди и как умирают. К примеру, когда Симоны не заметили вовремя, что валится дерево, и оно их раздавило. Или когда Барба вдвоем вздумали испытать старинную машину и на полной скорости врезались в дерево. Просто безумие, что деревья бывают такими опасными. Хотя Барба сами виноваты, поделом им. Вчера они вытащили из музея этот автомобиль, раз никто не умеет им править. Возможно, в старину, но все кричат, что это чистейший вздор. Кто бы мог разъезжать по нашим дорогам со скоростью 100 взглядов в час? Целых 100, представляете? Как будто в старину люди видели вдаль на 100 и даже на 200 взглядов. Все говорят, это просто враки. Ну ладно. Так вот этот тип идет и бормочет. «Ах, отец мой!» Ясно, липа. Если кто мучается по-настоящему, а тем более ждет смерти, тот всегда зовет «мама». Зная, что сейчас умру, я наверняка звал бы маму, а этот хнычет по отцу, липа, ясное дело. Потому-то я на него и озлился. Еще потому, что черные чуть не наступали мне на пятки, а я вовсе не желал, чтобы меня взяли на заметку. Я остановился у него на дороге и заорал: «Гад!» И плюнул ему в лицо. Да не как-нибудь, а без дураков. Отхаркнулся и плюнул. Он ничего не сказал. Опустил голову и пошел дальше. Тут я смутно разглядел, что он тащит на плече какую-то штуку, бревно или шест, я сразу не разобрал. Он шагал, а я смеялся, болван несчастный, с этаким светом и попасть в лапы к черным. Он все шагал, согнувшись в три погибели, чуть не падая, и это навело меня на мысль. Я подобрал на земле сухой сук и швырнул ему под ноги. Он шмякнулся и разбил себе морду. На силу поднялся по подбородку, кровь течет. Ну и посмеялся же я. «Стой смирно, малый», — велел мне черный. Наверное, ему не понравилось, что я бросил палку под ноги арестанту. Во всяком случае, другие ушли с тем типом, который тащил крест. Под конец я разглядел, что на плече у него крест, а этот остался около меня. Угрюмый, как все черные, молчаливый, угрожающий. «Видно, для тебя это удовольствие — оскорбить арестованного», — сказал он. Он попал в точку. Понимаете, люди добрые, я уж давно размышляю о разных вещах, и хоть мне только 15, я понимаю больше других, потому что лучше вижу. От папашиных проповедей меня уж давно смех разбирает. Надо быть честным, надо быть справедливым, надо быть поласковее со слабыми. И все такое прочее. Вы-то сами в это все верите. Кто в нашем мире хозяева? Черные. Знаю, какие они честные, справедливые, ласковые. Смех, да и только. Стало быть, папаша порит чушь, и таким манером в жизни ничего не добьешься. Хотите доказательств? Поглядите на него. Сколько я его знаю, вечно он надрывается на работе, а живем мы впроголодь. «Да обыкновенных арестантов мне дела нет», — отвечаю. «А такие, у которых света больше, чем положено, я их терпеть не могу». Черный ток на меня поглядел, вот-вот набросится с кулаками. «Ты про что?» Я ему улыбнулся, прям как учителю в субботу, когда стараешься его умаслить, чтобы не задал штрафной урок на воскресенье. «За кого вы меня принимаете?» — говорю. «Вы не думайте, мой отец состоит в союзе друзей уполномоченного. Уж из-за меня-то генералу уполномоченному беспокоиться нечего». Черный малость смягчился. «Объясни толком. Стало быть, ты не любишь таких, у кого света больше, чем положено?» «Еще бы! А почему?» Я чуть не прыснул. Мне давным-давно известно, как на это отвечать. С тех самых пор, как мы, ребята, научились понимать, что у черных на уме. Но от смеха я, конечно, удержался. «Да вот, говорю, у меня тоже есть свет, и у вас, и у всякого человека. А только если кто-то светится сильнее меня, я даже не знаю, кто он такой, меня зло берет. С удовольствием дал бы ему в морду». «Все люди таковы», — говорит Черный и смотрит на меня с любопытством. «Ну а дальше что?» «Ну, я когда вижу такой свет, как сейчас на холме, такой, что видно за тысячу взглядов, понимаете, я скорее бегу к нему». «Потому что ненавидишь такого человека». «Еще как!» «Стало быть, ты не затем бежал, чтобы ему помочь?» Я так и подскочил, недоверчиво посмотрел на Черного. «Вы что, чумовой? Может, не видали, как я ему кинул под ноги палку?» «Да, верно», — сказал он, — «верно». Остальные шагали своей дорогой, мы двинулись следом. Но этот Черный все еще сомневался. Право слово, он оказался чересчур хитер для Черного. «Послушай, паренек, вот ты ненавидишь тех, у кого свет и сильней твоего. Ну а как же генерал уполномоченный?» «Понятно, я ждал такого вопроса». Я гордо улыбнулся и пошел наизусть шпарить начало трудов генерала уполномоченного. Черный, качая головой, вторил мне густым басом, а тем временем арестант опять упал и опять поднялся, будто из последних сил, и, наконец, поплелся дальше. «Но вот мы дошли до слов. Генерал, уполномоченный отец всего народа, без него большие светы захватили бы власть, а малые светы страдали бы». И тут Черный спросил: «Ты по-настоящему в это веришь?» Я поглядел ему прямо в глаза самыми, что ни на есть, чистыми детскими глазами. «Не понимаю, что это вы такое говорите?» И прибавил подозрительно: «Может, вы сами не верите в генерала уполномоченного?» «Нет-нет, что ты!» Он испугался, как бы я на него не донес. Это кончилось бы для него плохо, а все-таки остался бы какой-то след в его досье. Ему вовсе не выгодно было приставать к мальчишке, который на зубок знает труды генерала уполномоченного. И он живо применил разговор. «Как тебя зовут?» «Микаэль». Он даже не спросил мой гражданский номер. «Слушай, Микаэль, а ты не пробовал поступить в школу черных? Для твоих лет ты очень здраво рассуждаешь. Учиться 3 года, окончишь, будешь носить мундир». «Нет, говорю, не пробовал». «Что ж так?» «Ох, и опасную игру я вел. Отлично это понимал, люди добрые. Впервые в жизни я разговаривал с глазу на глаз с Черным. Я готовился к этому многие месяцы. Конечно, тут был риск. Вдруг бы я напал на дурака. Среди черных этого добра сколько угодно. Я не смел, говорю ему. Из-за очков». «А что у тебя за очки?» «Сильные. Я вблизи неважно вижу». Он снял с меня очки, нацепил себе на нос и поморщился. «Ну и ну», — проворчал он, — «вот уж действительно». «Дурак несчастный! Где ему догадаться, какую комедию я разыграл, чтобы доктор выписал мне эти стекла? Они очень помогают мне не выдать себя. Признаться, что я вижу на 2 взгляда, даже на 3, куда ни шло. Но сказать правду ни за что. Они вырвали бы у меня глаза». «Ну и ну», — повторил Черный. «С такими очками ты, верно, и того дерева слева не разглядишь». «Он мне расставляет западню, но я должен взять верх. Хоть тресни, а надо втереться к Черному и заполучить шлем. Не могу я притемняться с утра до ночи все время, когда не сплю. Невозможно. В конце концов, непременно себя выдашь. Тут я впервые говорю с Черным 1 на 1. «Дерево?» — переспрашиваю самым честным голосом. «В очках, понятно, мне его не разглядеть. А так без очков отлично вижу. Это вяз». «Черт побери!» — вырвалось у него. Он отдал мне очки и поглядел так, словно я какой-то чудной зверь. «Черт побери!» — повторил он. «Да ты 3-взглядный, никто этого не знает!» Ухватил меня за руку повыше кисти, сжал как клещами. «Как же про тебя не доложили комиссии?» «А я никому ничего не говорил», — отвечаю. «Как так? Тебе ждали очки». Улыбаюсь ему ангельской улыбкой 1. «Так ведь я это вблизи и плохо вижу. Доктор примерил мне разные стекла и дал такие, которые лучше всего подошли. А про то, как я вижу вдаль, не спрашивал. Доктора, знаете, тоже дают маху, как все люди». «Ну, в этом ты, Черный, не сомневался. Он и сам может немало порассказать. Нет такого человека, чтобы не жаловался на докторов. Когда-нибудь, когда я стану важной персоной, непременно постараюсь выяснить, в чем тут дело. А черный шепотом спрашивает: «Ты верно умеешь притемняться?» «Молчу». Но он понял. «Да ты соображаешь, что это такое, малыш? 15 лет, ты видишь на целых 3 взгляда, еще умеешь притемняться, шутка сказать. А сколько черных годами бьются, пока этому научатся? Я не хочу на тебя давить, малыш, но...» Он замолчал и смотрит на меня из-под лобья. А я говорю: «Куда это вы гнете?» «Не соображаешь, что ли? Раз ты 3-взглядный и умеешь притемняться, тебя безо всяких примут в офицерское училище. Через 3 месяца получишь нашивки, а мое дело будет тянуться перед тобой, отдавать честь. Смекаешь?» И прибавил с горечью: «А мне сколько уколов всадили, пока я стал видеть, как ты. И притемняться я могу только 2-3 минуты. А ты?» Я пожал плечами: «На час, если надо». «Ну да», — восхитился он, — «на целый час. Как Жозья, совсем как Жозья, начальник главного штаба генерала уполномоченного. Слушай, малыш, 20 лет ты будешь в главном штабе уполномоченного, это уж как пить дать». Что бы он запел, если б знал правду? Притемняться на час, как бы не так. Я притемняюсь уже сколько месяцев к ряду. Ну да, больше года. Потому что боюсь своего света. Он так быстро растет, что я поневоле привык притемняться сразу, как проснусь, и до тех пор, пока не лягу спать. Ну, конечно, не все время одинаково. Вот поэтому никто и не знает, какой у меня на самом деле свет. К счастью. Меня и страх берет, а все-таки можно гордиться. Свет у меня не хуже, чем у того типа, которого черные ведут гасить. Только я не факел. Не такой я дурак. Защитный шлем, как у черных. Вот что мне нужно. Под шлемом свет может расти сколько угодно, и не придется тратить силы на то, чтобы его притемнять и прятать. И я смогу, наконец, думать, размышлять, а не прикидываться мальчишкой. Шлем черного. Но если мой попутчик не врет, выходит, я могу добыть его в 2 счета. Вот оно, говорю себе. Я выиграл. Не слишком себя выдал и заполучил шлем, и моего света не будет видно. Я заметил, что черный не сводит с меня глаз и как-то странно усмехается. «Что, брат, ты бы не прочь, а?» «Да», — отвечаю. Не слишком громко, неохота, чтобы Аланда и Жос услыхали. Все-таки есть в этом и оборотная сторона. Как-никак мы были друзьями. Но нет, они далеко. Наверное, удрали еще прежде, чем черные подошли ко мне. «Слушай», — вполголоса говорит черный, — «меня зовут Сен-Сина, и я всего-навсего командир отделения. Если когда-нибудь ты сможешь мне посодействовать...» Вот тут я впервые убедился, что он вовсе не шутит и не дурачит меня. Я ничего не ответил, только подмигнул. Он явно обрадовался. «Как погасит этого, сразу пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты попросился в офицерское училище при мне. На родителей, знаешь, положиться нельзя. Это такой народ. На 3/4 выродки воображают, что миром будут править светы». Мы ускорили шаг и стали догонять остальных. Мой спутник показал мне на арестанта. Тот со своим крестом на плече упал уже в 6-й или 7-й раз. «Представляешь», — сказал мне черный, — «чтобы этакая размазня правила тысячами стоящих людей». Я с ним согласен. Эти факелы разве люди? Позволяют себя мучить и даже не отбиваются. А этот особенно. Сам не знаю, почему я так подумал, что-то в нем есть такое. Не похож он на человека. Так что хоть я и не ответил черному, тут мы думаем одинаково. Вы факелы, если вы что-то хотите в мире изменить, даже не управлять им, а сделать его не таким, как теперь... Надо действовать по-другому. Больше года назад, с тех пор, как я стал обуздывать свой свет, я понял. Люди подлые и ленивые, и глупые, и жадные. И что там, много еще всяких можно насчитать. У людей полно всяких качеств, только не те, на которых молятся в своих храмах. Там все ложь и притворство. Потому-то я столько месяцев скрываю свой свет и по-прежнему говорю и веду себя как мальчишка. Черным толковали о всяких разностях, мы порядком отстали, и когда поднялись на вершину холма, другие черные уже принялись гасить факел. Мой черный сказал мне: «Такой способ мы пробуем первый раз. Обычно так поступали только с ворами, разбойниками, да с теми, кто оскорбил генерала уполномоченного. Ты малый смекалистый в духе нашего времени. Сейчас увидишь, как это забавно». Может, оно и забавно, но сперва мне стало не по себе. Я на силу уменьшил свой свет. Не так-то легко притемняться без передышки, когда ты по-настоящему взволнован. Черные воткнули крест с таймя между трех каменных глыб и теперь прибивали к нему арестанта. Прямо гвоздями. Ноги к столбу, руки к поперечине. И тут мне смутно вспомнилось... Когда-то я уже видел что-то похожее, но где? Когда? А этот не орал и не выл. Только жалобно стонал. Не знаю, откуда черные взяли такие огромные гвозди. Может, таскают в карманах на всякий случай. Но молотка у них нет. Заколачивают гвозди прямо камнями. Нет-нет, кто-нибудь промахнется и как стукнет этого типа камнем по руке, по пальцам. Впрочем, он, кажется, без памяти. Свесил голову на грудь и уже не шевелится. Черные отошли немного и давай хохотать. А я никак не могу засмеяться, хоть и чувствую, мой спутник не сводит с меня глаз. Еще бы, ведь он ждет, что я помогу ему продвинуться по службе. 10 минут и уже погас, говорит он. Крышка. А почему вы сразу не гасите, спрашиваю. Голос у меня немного дрожит. Раньше гасили сразу, отвечал черный. Только надоело. Никакого интереса, смекаешь. Все одно и то же, не на что глядеть. Сказал и отвернулся, но я чувствую, он все равно искоса следит за мной. Понятно для тебя, но не так, продолжает. Ты же еще никогда такого не гасил. И вообще никого. Если хочешь, попробуй, я не против. И наши тоже мешать не станут. И отвлекает своих. Ребят, дадим парнишке позабавиться, пускай погасит этого типа. Согласны? Учтите, он трехвзглядный, притемняется, когда захочет и насколько захочет. Тут они все обступили меня и смотрят недоверчиво. Я снял очки, чтобы видеть без ошибки, что происходит. Мы стоим на самой вершине холма. По небу несутся большие серые облака. Понятно, черные облаков не видят, и солнце сквозь туман тоже не различают. Что бы они сказали, что бы стали делать, если бы знали, что без очков я вижу вдаль не на 2 и не на 3 взгляда, а на 100 и даже больше? Что я притемняюсь без передышки с той самой минуты, как проснулся нынче утром, и так каждый день. Они бы вырвали у меня глаза и погасили бы меня, это уж наверняка. «Ну как?» – спрашивает мой черный. «Не струсишь?» Я опять надеваю очки. Нет больше ни облаков, ни солнца. Всюду серые сумерки. Распятый поднял голову и застонал. И тут я решаюсь. У меня нет ни капли уважения. Все факелы дураки, чего они так легко даются в руки черным, но он мучается. «А для чего вы надели на него шлем?» – спрашиваю. Мой черный отвечает: «Такой порядок, чтоб не забирались любопытные». Но он потерял много крови, он уже на 3/4 погас. Мне интересно, что осталось от его света. Может, вы снимете с него шлем? «Сними сам, если хочешь», – говорит черный. Ха, он проверяет, хватит ли у меня храбрости. Ясно, меня испытывают. Ну, если он воображает, что я пойду на попятный... Сбираюсь на каменную глыбу, протягиваю руку, снимаю шлем. Свет распятого мигает, словно в отчаянии. Он самую малость ярче нормального. Этот тип открывает глаза и смотрит на меня, и улыбается. Да, да, бормочет он. Дети, пусть ко мне придут дети. Он стонет и опять зовет отца, как будто отец может помочь. Я слезаю с глыбы, возвращаюсь к своему черному. В руке у меня зажат камень. Этот будет первый, кричу я. А потом я и других буду гасить. И кидаю камень. Я попал в висок, и этот тип сразу перестал стонать. Голова опять свесилась, и свет погас. Совсем. И можете мне поверить, не от того, что он сам притянулся. Чисто сработано, молодец, малыш, с восхищением, говорит мне черный. Может, у него оставались какие-то сомнения? А теперь все кончено. И факел сразу перестал мучиться. Идем прямо в училище, я им скажу, тебя обязаны принять, согласен? Еще бы не согласен. Ага. Погодите. Вот я стану офицером, пойду в главный штаб, тогда увидите, что я, Микаэль, сделаю из вашего слепого мира. Когда мы стали спускаться с холма, я снял очки. За крестом пылало солнце. То самое солнце, которого другие почти не различают. Далеко-далеко я увидел Джосу и Оланду в обнимку. Ну и ладно, мне плевать. Мне теперь не до ревности. Прощайте, ребятишки. Теперь я завоюю мир.